«Я больше никогда этого не увижу», — подумал он. И хоть особого желания увидеть все это когда-нибудь еще у него не было, горло все равно сводило. Он прижимал к боку маленький кусочек земли с прилипшей соломинкой и размышлял о том, как быстро и необратимо меняется все в его жизни. «Прощайте, сыновья!» — закричали снизу старушки матери, земно поклонились и принялись, рыдая, швырять вверх тяжелые куски торфа. Затворник приподнялся на цыпочки и громко закричал. «Знал я всегда, что покину этот безжалостный мир!» Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыря руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз оглядел все оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой толпы прощально машет ему. Тогда он помахал в ответ. Потом он зажмурился и шагнул назад. Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и открыл глаза. Он лежал на черной блестящей поверхности из незнакомого материала. Вверх уходила стена мира, точно такая же, как если смотреть на нее с той стороны. А рядом с ним, вытянув руку к стене, стоял затворник. Он договаривал свое стихотворение. «Но что так это будет, не думал». Потом он повернулся к Шестипалому и коротким жестом велел ему встать на ноги. Теперь, когда они шли по гигантской черной ленте, Шестипалый видел, что затворник сказал ему правду. Действительно, мир, который они покинули, медленно двигался вместе с этой лентой относительно других неподвижных космических объектов, природы которых Шестипалый не понимал. А светила были неподвижными, стоило сойти с черной ленты, и все делалось ясно. Сейчас оставленный ими мир медленно подъезжал к зеленым стальным воротам, под которые уходила лента. Затворник сказал, что это и есть вход в цех номер один. Странно, но Шестипалый совершенно не был поражен величием заполняющих вселенную объектов. Наоборот, в нем скорее проснулось чувство легкого раздражения. «И это все?» — брезгливо думал он. Вдали были видны два мира, подобных тому, который они оставили. Они тоже двигались вместе с черной лентой и выглядели отсюда довольно убого. Сначала Шестипалый думал, что они с затворником направляются к другому миру, но на полпути затворник вдруг велел ему прыгать с неподвижного бордюра вдоль ленты, по которому они шли, вниз, в темную бездонную щель. «Там мягко», — сказал он Шестипалому, но тот шагнул назад и отрицательно покачал головой. Тогда затворник молча прыгнул вниз, и Шестипалому ничего не оставалось, как последовать за ним. На этот раз он чуть не расшибся о холодную каменную поверхность, выложенную большими коричневыми плитами. Эти плиты тянулись до горизонта, и Шестипалый первый раз в жизни понял, что означает слово «бесконечность». «Что это?» — спросил Шестипалый. «Кафель», — ответил затворник непонятным словом и сменил тему. «Скоро начнется ночь, а нам надо дойти вон до тех мест. Часть дороги придется пройти в темноте». Затворник выглядел всерьез озабоченным. Шестипалый поглядел вдаль и увидел далекие кубические скалы нежно-желтого цвета. Затворник сказал, что они называются «ящики». Их было очень много, и между ними виднелись пустые пространства, усыпанные горами светлой стружки. Издали все это походило на пейзаж из забытого детского сна. «Пошли», — сказал затворник и быстрым шагом двинулся вперед. «Слушай», — спросил Шестипалый, скользя по кафелю рядом, — «а как ты узнаешь, когда наступит ночь?» «По часам», — ответил затворник. «Это одно из небесных тел. Сейчас оно справа и наверху. Вон тот диск с черными зигзагами». Шестипалый посмотрел на довольно знакомую, хоть и не привлекавшую никогда его особого внимания, деталь небесного свода. «Когда часть этих черных линий приходит в особое положение, о котором я расскажу тебе как-нибудь потом, свет гаснет», — сказал затворник. «Это случится вот-вот. Считай до 10». «Раз, два», — начал Шестипалый, и вдруг стало темно. «Не отставай от меня», — сказал затворник. «Потеряешься». Он мог бы этого не говорить. Шестипалый чуть не наступал ему на пятки.